Глава 18. Смеялся демон. Какой замечательный мир! Сколько событий! Сколько невероятных поворотов в сражении! Как же давно я не испытывал такой интерес! Интерес? Пробормотал я, оглядывая свое новое тело, причем биологическое. «С этим, пожалуй, я соглашусь. Очень интересно». Говорить было тяжело. Непривычное тело, гуманоидное, но чудовищное и сложно описать. Его распирает от силы в виде сотен миллионов Б, которые без разрушения плоти циркулируют в теле. Тело мое черно-серое. Из головы по бокам торчат острые рога, а также различные черные костяные наросты из плеч, рук. Да много откуда. Все это материализовавшаяся божественная энергия, которая вытекла наружу из-за переполненности тела. Все они пропадут, когда я израсходую энергию. Или не расходовать ее. Можно сделать невероятной мощи артефакты. За моей спиной были крылья, но не те, что с перьями. Такие у летучих мышей, драконов и прочих созданий. Еще и хвост появился. «Тогда продолжим нашу игру. Я сгораю от нетерпения узнать, какой ты на вкус. Кто ты, кстати? Ты ведь получил новую божественную роль?» — поинтересовался демон, а я огляделся. «Хм, Альс и Мона освободились, как я и думал. Небо все еще золотое, воля мира все еще на стадии формирования. Но пока что непонятно, откуда приток такого количества энергии, который и запустил процесс эволюции. «Кто я?» «Хм, хороший вопрос. Иса, кто я?» «Вы нулевой администратор», — услышал я голос девушки, что появилась рядом. Она была полупрозрачной, одета в строгий костюм, на носу очки. Не секси-красавица, но вполне милая девушка. «Спасибо, Иса, и отличный образ», — показал я большой палец. Правда, нечаянно сломал один из костяных наростов. Эх, там 1200 Б было. «Благодарю. Образ основан на восприятии людей касательно секретарей и помощников». Она улыбнулась и развеялась. «Нулевой? Почему не первый?» — искренне недоумевал демон. «Потому что в программировании отсчет начинается с нуля». Голос мой был спокоен, как и разум. «Теперь я — это я. Полноценный». «Ясно. Но все равно непонятно», — рассмеялся тот и бросился в атаку. Миг, и он передо мной, а кулак опускается на мою голову. Я бью кулаком в кулак, и нас отбрасывает в стороны от взрывной волны невероятной мощи. Снег и лед под нами разрывает и отбрасывает в стороны, будто здесь атомная бомба взорвалась. «Замечательно! Просто великолепно!» — смеялся демон, смотря на разбитый кулак. «Настоящий бой! Наконец-то настоящий бой!» Шимаклас вновь бросился в атаку. Ни он, ни я не использовали хитрые приемы, божественные заклинания и трюки. Зачем? Для чего? На нашем уровне силы это теперь все бесполезно и неэффективно. Грубо говоря, у нас слишком велика концентрация энергии на каждый миллиметр тела. Поэтому и защита невероятна. Вновь мы сошлись в рукопашной схватке, и от силы, высвобождаемой энергии, даже само пространство начало разрушаться, и появлялись микротрещины в межпространство. Нет, так дело не пойдет. «Пошли, выйдем!» Когда нас вновь отбросило, я взмахнул рукой и, выпустив энергию, заделал все дыры в пространстве. Раскрыв крылья, рванул в космос, замечая, что флот орбиталов до сих пор стоит на орбите. Точно. Я помню тот луч. Исчезнув, появляясь над небольшим флотом орбиталов, который стремительно улетал. Здесь. Они все здесь. Ну, пусть пока живут. Дам им 10 минут потрепыхаться. Взмахнув рукой, создал черную сферу, что закрыло собой небольшой флот, и потащила корабли к Земле. Ха. Орбиталы начали пытаться разрушать ее, но не смогут. Без шансов. Я слишком хорошо изучил вашу энергию, чтобы создать противовес ей. Миг, и я на орбите Земли, где меня дожидался он. «Я уж подумал, что ты сбежал», — оскалился рогатый монстр и кинул взгляд на корабли. «Какая безвкусица! Металлические гробы! Слабые и хрупкие!» Взмахнув рукой, он создал энергетический луч диаметром в километр и длиною не посчитать. Поводя рукой по пространству, он уничтожил сотни кораблей. Пытается меня запугать демонстрацией силы? Что ж, я могу не хуже. Кинув взгляд на Луну, которая все еще была покрыта радужной энергией, щелчком пальцев заставил ее стать черной. После чего Луна взорвалась этой энергией, накрыв черным куполом как Луну, так и Землю. И тут же демону стало не до смеха. «Что, потерял подпитку?» — хищно оскалился я. Да, это чудовище получало бесконечное количество энергии из своих десятков покоренных миров. Так что победить его было попросту невозможно, но не сейчас. «Хороший трюк!» Чудовище собрало энергию в кулаках и выстрелило лучами по черному куполу. А тот взял и раскрыл дыры в небе. Да, на миг демон получил доступ к подпитке из миров, но дыры тут же закрылись, и монстр нахмурился. Тогда он рванул к куполу, но я оказался на его пути и ногой пнул в грудь, отправляя в полет на сотни километров к ближайшему линкору, теперь уже бывшему. Яростно взревев, демонический бог, именно так я охарактеризовал эту сущность, вновь бросился на меня. Но его целью было выбраться, а не одолеть меня, чем я и воспользовался. Он прорвался через меня и подставил спину, за что лишился крыла и части плоти. А вот нечего спину подставлять. «Убью!» — взревел монстр, в чьей спине торчала моя рука. Он отмахнулся, а я отлетел, забирая с собой одно из ребер твари. Не забыл я и влить в тело твари побольше своей силы. Пусть демонический бог не совсем обычный демон, но моя сила все еще достаточно хорошо работает против него. Тварь взревела, выпуская в меня поток энергии. Но я вновь оказался позади него и вырвал еще одно ребро. Сразу же закинул в хранилище трофеи. Чудовище взорвалось энергией, ошпаривая меня ею. А я что? Я подпитываюсь от земли, так что просто терплю и вырываю еще одно ребро и одновременно с этим еще одно с другого бока. Шимоклас взревел от боли и, вспыхнув энергией, исчез, оказавшись в 10 километрах от меня. Он вопил от ярости и боли, а также паниковал. Демонический бог попытался открыть разлом, но не вышло. Я же... Это мое пространство. Захотел и оказался позади него. Тот сразу ударил меня, я принял его кулак и вновь нас отбросило. И на этот раз сила удара была такой, что... Ах ты ж хитрый гад! Появилась трещина, и он попытался пролезть в нее. А из нее выглянула она. Драконья пасть выпустила свой сильнейший мороз, превратив многокилометровый участок космоса и демона вместе с ним в кусок льда. «Ты обещал! Ты позволишь мне жить как человек!» — услышал я голос дракона Шира в своей голове. Вот только я тогда не дал своего согласия на эту сделку. Но она действительно помогала и помогает. Демон весьма быстро разрушил лед. Но трещину я уже закрыл и не допущу повторения. Мы продолжили биться, сокрушая пространство вокруг. Но все оказалось бесполезно. Вся та энергия, что скопили демоны для уничтожения мира, сейчас защищает его и подавляет демонического бога. «Стой! Хватит! Давай поговорим!» Израненный демон начал обращаться тем вампиром. «Заключим мир, иначе ты даже не представляешь, что случится!» «Просвети меня!» Я появился перед ним, но глаза мои были закрыты. В них не было нужды. Я ощущал все пространство вокруг. Вообще все пространство. Нулевой администратор, да. Теперь я тот, кто контролирует волю мира. Тот, кто над ней. И над богами в том числе. Невероятная власть, а также ответственность и объем работы. Эх, судьба, за что ты так со мной? Разве я многого просил? Спокойную жизнь, побольше спать, есть вкусняшки и больше не перенапрягаться. С другой стороны, у меня ведь в загашнике целая тьма богов. Разобью обязанности, создам администраторов с меньшими правами и конкретными функциями. Никакого больше хаотичного появления богов. Все под строгим контролем Исы. А я лишь как надзирающий. Что ж, в таком случае все не так уж и плохо. Демонические миры, их суть в войне. Без моего контроля они начнут войну за власть. А когда получат ее, устроят вторжение. Лишь я могу сдержать их. Знаешь, Шимаклас, — ответил я, а тот замер в ожидании моих слов. История научила меня тому, что тот, кто верит демонам, — идиот, который в итоге умирает. «Тогда твой и бесчисленные другие миры падут!» — прокричал он, а миг спустя на его лице застыла гримаса ужаса. «Мне удалось!» Я настроился на его душу и сейчас вырывал ее. «Все, что я могу тебе ответить, — это добро пожаловать в ад. И поздравляю! У тебя будет персональный котел!» Вытянув душу обессиленного демонического бога, поглотил ее, и тело Шимаклаза взорвалось. У него оставалось еще огромное количество энергии, несколько миллиардов, но он не мог их использовать из-за ранений и моей ядовитой энергии в его теле. За считанные мгновения эта черно-алая энергия накрыла собой все вокруг. Окажись здесь дракон Шира, ее бы расплавило, словно она попала в кислоту. Но не я. Подчинив эту энергию, я просто направил ее на черный купол, закрывающий мир, усиливая его. А далее — Земля. Купол начал сужаться и вскоре прошелся через Луну, после чего накрыл Землю, что сейчас сияло золотым светом. Немного помогу воле мира. Черная энергия прошлась по флоту орбиталов, дематериализуя его, и ударилась о поверхность Земли. Москва. Императорский дворец. Всюду шли тяжелые сражения. Стены, окружающие дворец, были обрушены в десятках местах. И вновь проникали различные роботы и бесчисленные солдаты-клоны. Помимо этого, по дворцу без остановки били сотни стволов роботизированной артиллерии. И пусть вновь заработала магия и техномагия, но повреждения оборонных систем были слишком велики. Да и люди уже попросту устали. Лишь на одну Москву сбросили под миллион солдат и боевых машин. «За империю!» — кричал старик-император, весь в крови и ранах. Он вручную, не имея магии, лишь физическую силу мага, порвал на части несколько десятков продвинутых роботов, обладающих защитным барьером. Сейчас он сражался недалеко от городских стен, сдерживая полчища тяжелых роботов, что под прикрытием роботов-убийц и клонов шли на штурм. «За империю!» — кричали верные люди императора. Министр экономики лишился руки в бою, но все еще был готов сражаться и рвать машины, даже когда закончится мана. Министр транспорта лишился глаз, но являлся сильным магом Земли и мог чувствовать вибрации, по ним и определял противника. Министр иностранных дел, хищный коротышка, был похож на разъяренного демона и обладал уникальной псионической магией, отчего вокруг него парили обломки роботов, которыми он кидался в противников. Людей было много. Чиновники государственного аппарата империи бились насмерть. Тимофей защищал другой участок, как и его братья да сестры. Но помимо них здесь были Гингары, даже Баар. Войска со всей столицы стекались ко дворцу, чтобы помочь. Но пробиться к императору удавалось лишь единицам. Слишком плотное кольцо врагов вокруг дворца. При этом со стороны Ярославля приближалась гигантских размеров армия роботов. И уже скоро она доберется до столицы. И вот роботы вновь показались из пробоины в стене, что окружало дворец. И началась новая, невероятно жестокая битва. Но вдруг стало темно. Кромешная тьма, которую разгоняли лишь пожары. А еще казалось, будто падает небо. Но нет, не казалось. Оно падало, и причем с огромной скоростью. «Друзья мои!» — — заговорил император, обернувшись к верным министрам. «Похоже, это конец. Благодарю вас за верную службу. Служим империи!» — хором прокричали верные мужи своей страны, а миг спустя упало небо. Вот только люди не умерли. Наоборот, они ощутили приятное, умиротворяющее тепло. А когда тьма пропала, осознали, что на их теле не осталось ран. «Роботы пропали!» — прокричал кто-то, и император зазирался. Ни роботов, ни обломков, ни даже разбитой военной техники не осталось. «Зато остались клоны! Убить!» — приказал император, глядя на ошарашенных солдат-клонов. И вдруг земля дрогнула, а затем из стадиона «Олимпийский», забирая немного окрестных территорий, в небеса потянулась металлическая башня, орбитальный шпиль. Москва, Пекин, Александрия, Париж и из многих других столиц государств росли орбитальные шпили. Также уже существующие небесные шпили стали преобразовываться в орбитальные. Они немного отличались от того, что Гаусс сотворил на Марсе, но и задача у них другая. Добравшись до космоса, шпили начали разрастаться блинами, что являлись орбитальными станциями, оснащенными системами защиты и доками для космических кораблей. А после... Из каждого блина ударил поток энергии в направлении другого блина. Они за считанные секунды заточили Землю в сеть из энергетических лучей, и золотое небо начало сиять настолько ярко, что людям пришлось прищуриться, и вдруг сияние пропало. Там, где была ночь, вновь стало темно. Где день, люди смогли увидеть солнце, и будто бы ничего и не произошло. Но вдруг император, опустивший голову и оглядевший поле боя и своих воинов, которые уже добивали клонов, увидел нечто невероятное. «Внимание! Начинается инициализация в системе!» Император остолбенел и попытался смахнуть слова перед глазами, что были расположены на голубом фоне с белой рамкой. А после заметил, что это же делают и остальные люди. «Что происходит?» «Инициализация в системе завершена. От имени нулевого администратора Гаусса поздравляю вас. Отныне вы полноправный пользователь системы Земля». «Гаусс? Система?» «Вы были определены как император Российской империи. Полномочия выданы. Интерфейс настроен. Удачного правления». Император хотел было что-то сказать, но его голову укололо от обилия информации, что загрузилось в мозг. И стоило мужчине очухаться, как он выдал команду. «Система, покажи мне карту моих земель!» Миг, и перед ним появилась карта со всеми землями Российской империи. Часть была закрашена, так как является дикими землями. «Покажи степень разрушений. Вот как. Передай мое послание всем наместникам». Император быстро сориентировался и, присев на большой обломок стены, принялся раздавать приказы. Правда, далеко не все наместники успели прийти в себя после обновления, а некоторые пали в бою. Но у них были замы, так что те стали в Рио наместника. Мир стал приходить в чувство, но впереди людей ждет немало потрясений. Марс. Орбитальный лифт. Гедеон, который стоял перед огромным стеклом, с интересом наблюдал за происходящим с Землей. Она то покрывалась тьмой, то светилась, и вдруг... «Инициализация в системе завершена. От имени нулевого администратора Гаусса поздравляю вас. Отныне вы полноправный пользователь системы Марс». «Вот как!» — рассмеялся он и радостно закричал. «Победили! Мы победили! Победа! Победа!» Закричали операторы, которые ранее были заняты тем, что помечали в системе станции координаты разбитых кораблей противника. Орген. Комната мухи. В комнате были слышны сладкие стоны и тяжелое дыхание. Крепкий мужчина и красивая женщина переплелись в акте любви, но вдруг... «Инициализация в системе завершена. От имени нулевого администратора Гаусса поздравляю вас. Отныне вы полноправный пользователь системы Орген». «Постой-ка!» Муха прищурилась, глядя на крепкого мужчину, что повис над ней, держась руками за большую сочную грудь. Он сейчас был ошарашен от полученной информации. «Я подала запрос в систему, и тебя иначе зовут». «Я...» «Обманул, значит. Но хоть нашим детишкам будет что кушать». Женщина хищно оскалилась, и раздались вопли, а следом полилась кровь. Но муха была мудрой женщиной, и чтобы тело не испортилось, его нужно спрятать в особый кокон, плести который она и начала. Шою. Тигрица Тайга, вытянув лапы, довольно мурча, лежала на скалистом выступе. Она плотно покушала и сейчас наслаждалась теплым солнышком. А впереди у нее куча работы. Она — исследователь. Тайга изучает земли, что стали доступны после гибели фермеров и чудовищ. «Инициализация в системе завершена. От имени нулевого администратора Гаусса поздравляю вас. Отныне вы полноправный пользователь системы Земля. Внимание! Вы находитесь в зоне действия системы Шойу. Желаете переподключиться к этой системе?» «Желаю», — лениво произнесла тигрица и легла дальше спать. Где-то на земле. Посреди наполовину разрушенной улицы сидела девушка и громко смеялась. «Омега, ты чего?» — к ней подошел черноволосый мужчина в изодранной броне. «Гамма!» — девушка вытерла слезы и мило улыбнулась. «Эта система позволила мне контролировать свою силу. Я теперь могу хоть на пляже топлес загорать, и ни у кого сердце не остановится. Могу сексом заниматься без риска, что партнер умрет от разрыва сердца. Пошли трахаться, а?» «Ой, блин, иди ты, у меня жена! Жена, понятно?» «Пошли!» Выбросив сигарету, к ним подошел вечно хмурый блондин. И, закинув Омегу на плечо, понес к ближайшему дому. «Альфа, блин, а вдруг тут еще остались враги?» Завозмущался черноволосый. «Убей их!» Где-то в космосе. Флот орбиталов, а также четыре демона пытались пробиться через черную сферу. Дело даже дошло до того, что несколько линкоров, разогнавшись, протаранили сферу. Но они лишь разбились и заполнили сферу обломками. «Как это возможно?» — негодовало чудовище, напоминающее орла. Он бил руками и крыльями, вкладывая в удары огромное количество силы. А рядом демоны-таракан, кот и змея с остервенением лупили сферу, пытаясь выбраться. «Возможно, это проделки Шимоклаза. Он обиделся на нас за то, что мы уничтожили Землю», — выругался змей. «Он не может обладать такой силой. Это явно не он. Да и разве Шимоклаз настолько силен?» — ответил ему кот. «Тогда кто?» «Я». Демоны обернулись и увидели странное существо с рогами и крыльями. На лицах чудовищных существ появился ужас, потому что они ощутили знакомую силу — Гаусса. «Вот и конец», — спокойно произнес Гаусс. В тот же миг из сферы ударили черные шипы, пронзая демонов и оплетая их. «Что ж», — Гаусс подлетел к ним, — «сколько знакомых лиц! И как хорошо, что я взял вас живыми. Персональные адские котлы рядом с Хантоном и Шимоклазом я уже подготовил». «Гаусс, постой!» — выкрикнул кот. Но было поздно. Нулевой администратор взмахнул рукой, и демонов разорвало на тысячи частей, а их душа и сила была поглощена им. «С этими закончил. Теперь вы!» Гаусс обернулся и, взглянув на остатки флота, щелкнул пальцем. Сфера резко сжалась до 1 метра в диаметре, после чего перед ней раскрылся разлом. «Лети!» Миг спустя сфера оказалась над Шойу и, разбившись на части, разлетелась, поражая небесные шпили, заставляя тех трансформироваться в орбитальные шпили. «Материи маловато», — призадумался бог, так как на Шойу было лишь 6 шпилей, и они не покрывают внушительную часть планеты, а некоторые находятся слишком близко. Тогда один шпиль, что находился на месте битвы с первым фермером, исчез в земле и вырвался на юге континента в землях Номи. «Ничего, соберу еще материи», — призадумался Гаусс, вспоминая, что у орбиталов немало колоний с орбитальными станциями. Но сперва более важные дела. Исчезнув, Гаусс появился на Луне. Сейчас там находились многие миллионы людей, чьи тела были забраны с земли, а на их месте созданы игровые аватары. Взмахнув рукой, нулевой администратор отдал команду на возврат и подлетел к своему обелиску, точнее, тому месту, где он раньше был. Москва. Торговый центр. Подсобка. Некоторое время назад. После сокрушительной победы над роботами и клонами Шари, Мак, Кири с темной эльфийкой-волшебницей уединились, чтобы предаться страсти. Радость победы, боевое товарищество, близкие отношения. Да и простое желание снять стресс породили небывалую страсть, которую они испытали впервые в жизни. Раньше девушка лишь позволяла коротышке уткнуться в ее грудь и наслаждаться ею. Но в этот раз все было по-взрослому и серьезно, отчего после бурного и полного страсти акта мужчина Шари лежал на влажной груди длинноногой красавицы, наслаждаясь жизнью. «Теперь и на покой можно уходить. Спасибо. Я уйду счастливым», — произнес тот, смотря девушке в глаза. «Это было незабываемое приключение. Все, что мы пережили в этой игре, навсегда останется со мной. Спасибо». Девушка пустила слезу, но улыбалась. «Нет мне покоя!» Вдруг он рассмеялся, удивляя темную эльфийку. «Мне обещано перерождение. Правда, я потеряю все воспоминания». Шари приподнялся, увидев лицо девушки, но вдруг темная эльфийка провалилась в пространство, а на ее месте возникла шатенка. Правда, в платье, обуви и со всеми вещами, что были на ней до того, как она призвала игрового аватара. «Ты в истинном облике невероятная красотка!» — воскликнул тот и улыбнулся ей. «Но конкурс красоты я не выиграла», — вздохнула та и тоже улыбнулась, после чего поцеловала коротышку. «На удачу, чтобы твоя новая жизнь началась в состоятельной семье, а не в семье бандитов да разбойников». «Спасибо. И удачи!» Коротышка последний раз улыбнулся и развеялся, обретая долгожданный покой. Девушка же вышла из подсобки и застала подруг. Те рыдали и, увидев шатенку, бросились обнимать ее. Сразу стало понятно, что остальные двое парней также ушли на покой. Но вдруг шатенка заговорила. «Девчат, к черту этих женихов, за которых нас пытаются выдать. К черту все. Мир изменился. Все изменилось. Давайте сами будем строить свою судьбу». Она вытянула ладонь, а подруги с недоумением уставились на нее. Миг спустя их глаза засияли, и они положили руки поверх ладони девушки. «Будем сами ковать свою судьбу», — воскликнула блондинка. «Кому это не нравится, пусть идут к черту», — добавила рыжая. «Вместе мы сила», — ярко засияла брюнетка. Но тут в коридоре торгового центра показался он. Высокий, спортивный блондин в рваной форме с эмблемой рода Череповых. Он общался с тремя мужчинами и что-то решал. Его лицо было столь обворожительным, что невозможно было отвести взгляд, а мужественное тело и глаза, в которых хочется утонуть, убивали наповал. Девушки переглянулись, а в глазах загорелось пламя конкуренции и азарта. Степан еще не подозревал, что его ждет. Тем временем на Луне. Гаус. Внимание! Кандидат в администраторы смерть отклонила запрос. Кандидат в администраторы карма отклонила запрос. Шоя приняла запрос и назначена администратором под номером 1. Маруся приняла запрос и назначена администратором под номером 2. Рая приняла запрос и назначена администратором под номером 3. Адик принял запрос и назначен администратором под номером 4. «Вот заразы! Соскочили все же!» — проворчал я, сидя на месте, где был мой обелиск. «Его здесь больше не было, ведь я больше не бог. Да и мой божественный план больше таким не является, и все. Сложно все». «Вот ты где». Во вспышке света рядом появилась Рейна. И она кинулась ко мне, но остановилась в паре шагов. «Ты таким и останешься, да?» «А, ты про мой облик». Я посмотрел на свои руки. На них уже почти не было костяных наростов. Все же энергии я потратил уйму. Но даже так это тело нечеловеческое. Вот только я проваливаюсь в пространство, и на моем месте оказываюсь я же, но в своем человеческом облике. Потому что я все предусмотрел. Я нынче существо уровня мироздания и сам устанавливаю правила. «Ура!» — Рейна бросилась на меня и принялась душить грудью. А там и остальные подоспели. Весь мой пантеон приперся. Потом Нез со своей армией, которые тут же упали на одно колено, в общем, окружили. Ладно, шучу. Поднявшись, окинул всех взглядом. Кто-то успел погибнуть во время боя, но восстановиться на Луне. Некоторые получили ранения, но уже были излечены. Во всяком случае, главное, что все живы. И никто из двух пантеонов не погиб. Среди солдат Незза понятия не имею. «Друзья, мы победили, но это не конец. Там, — указал я в космос, так как атмосфера Луны временно стала прозрачной, — целые миры, подчиненные демонам. Они жаждут распространяться и сражаться. Они придут. Обязательно придут. Поэтому рано расслабляться. Как вы видите, — я указал на орбитальные станции, — я настроен серьезно. Демоны начнут захватывать миры, и мы должны дать им отпор. «Экспансия?» — поинтересовался Нес, на что я кивнул. «Отлично. Потому что задача, которую ты нам выдал, выполнена в полной мере. Миры наших противников обнаружены. Маяки установлены, информация собрана». «Отлично. Вы молодцы», — кивнул ему и перевел взгляд на Мильнера. «С ним все было сложно. Не ожидал его здесь увидеть». «Прошу прощения, но я провалился», — объяснил бог правосудия и порядка. Точнее, уже бывший бог. «Не совладал с Рейной, поэтому отправился за силой. Как итог, когда я вернулся, здесь уже назревал заговор, а ты не был способен что-либо изменить. Поэтому ты притворился, что встал на сторону демонов, создал тюрьму и ждал своего часа», — предположил я. «Так и есть. Я был уверен, что все их планы полетят в трубу, и они задумают уничтожить мир, переродив Землю, как мы и сделали это ранее. Однако вместо уничтожения мира я направил энергию в волю мира. Также я не позволил полностью поглотить богов, что были заточены в тюрьме». «Понял. Хорошо. Потом отдельно поговорим», — кивнул этому суровому мужчине, бывшему полицейскому. Он отошел в сторону, а я нашел взглядом Аннару. Она была полноценной богиней, как и остальные. Но больше не являлась моим замом. Да и не сможет уже, ведь я больше не бог. Что я могу сказать? Неожиданный исход. Кто мог подумать, что если отколоть от себя осколков душ, которых хватит на десяток другой богов, а потом все вернуть, получится вот такое. «А вот вы», — кинул я взгляд на Альс с Моной, которые прятались позади Егорыча. «Не думайте, что я забыл про свое обещание». «У нас есть компромат. Если ты нас тронешь, мы всем его покажем», — перепугались девушки. Они, к слову, пока что лишь божественные сущности. «Зачем вы его вообще сделали?» — вспылила Рейна. «Я просил, так как предполагал, что мы переругаемся, и все дойдет до поножовщины. Поэтому Альс с Моной наблюдали за нами и все фиксировали, чтобы мы потом сели и посмотрели, кто как жил и сходил с ума». «Ой, поняла». Богиня вдруг зарумянилась и что-то себе уже нафантазировала. «Что будем делать дальше?» — спросил Егорыч. «Делаем, что делали, и становимся сильнее. Я займусь возрождением и фильтрацией богов. Сейчас все они внутри системы». «Кстати, а что за система?» — поинтересовалась Катя. Лена, стоящая рядом, закивала головой. «Мира богов!» — кивнул я на город игроков. «Она показала невероятную эффективность. Благодаря системе мы сможем получать энергию людей и без их веры в нас». «Значит, боги теперь не нужны? Как и верующие?» — перепугалась Цусима. «Когда воля мира полностью сформировалась, она взяла на себя все функции планетарного регулирования. И, по сути, нужда в богах отпала. Однако, — поднял я палец, — божества могут позволить высвободить системе вычислительные мощности. и их можно будет направить на другие задачи. К тому же не забывайте, чем сильнее человек верит, тем больше энергии он вырабатывает. Поэтому распространение веры остается важным делом. Система же поможет увеличить эффективность. «Как все сложно!» — ужаснулась лисица. «Так кажется на первый взгляд», — улыбнулся я и продолжил. «Времени у нас не очень много. Поэтому надо расходовать его максимально эффективно. Демонические миры получили свободу, и вскоре они заявят о себе. Но мы будем готовы. И еще. Чем больше планет охватит система, тем сильнее она станет». «Не понимаю, как воля мира Земли может охватить другие миры?» — все еще недоумевала лиса. «Позвольте объяснить». Рядом со мной появилась Иса. Она, как обычно, была полупрозрачна. «Я лишь информационная система, искусственный разум, и, по сути, не являюсь полноценной волей мира. Поэтому могу взаимодействовать с другими мирами, интегрируясь в них, если они, конечно, позволят». Рядом с ней появилась Шоя и поцеловала в щеку. А следом... Да, повисла на мне с глупой улыбкой на лице, но я проигнорировал ее. «С этим закончили. Теперь пришло время реализовать самый коварный план всех миров и галактик». Я расхохотался и, взмахнув руками, материализовал миллионы копий журнала «Эпос богов 1 и 2». «Эпосы? Постой, ты хочешь его отправить?» — осознала Рейна. «Да». На лице моем появилась дьявольская улыбка. А миг спустя в небе появились разломы, и в них засосало эти журналы. «Я отправил их во все враждебные нам миры». «Они прочтут, уверуют и создадут якоря для вас», — пробормотал Нес. Я кивнул, так как это и был мой план. «Предлагаю отдохнуть 3 дня, чтобы восстановиться после тяжелого сражения». Окинув всех взглядом, несогласных не увидел. «Все. Теперь все свободны». Божества начали исчезать, но остались Рыжие, Игнис, да и остальные девчата. «Гаус, мы не хотели тебя тревожить, поэтому не говорили об этом раньше». Ко мне подошла Лина, а остальные... У Иримы ушки покраснели, Игнис наглаживала живот, Юмика опустила голову, Рыжие улыбались, Аня выглядела довольной. «В общем, поздравляю, папочка, мы все беременны». «Держите его, он сейчас сбежит!» — прокричал кто-то, и на меня набросили божественные сети.